«Махан, это твой куб, как ни крути», — усмехнулась Анастасия, приглашающим жестом указывая на вертящийся колосс. «Включай свое предчувствие и двигай вперед. Другого выхода нет. Наблюдать за движением и запоминать последовательность бесполезно. Как я сказала, путь постоянно меняется. Пробуй». Я посмотрел на поднятого к этому моменту Плинта, пожимающего плечами, словно говоря, я сделал все, что мог, на Кейна, Гейру, Настю. Мотнул головой, словно прогоняя лишние мысли, и тяжело вздохнул. По всей видимости, придется много прыгать. Подошел вплотную к месту старта и некоторое время просто стоял, стараясь унять волнение. Несмотря на внешнее спокойствие, меня сейчас трясло. Причем я сам не понимал, от чего. Даже если ничего не получится, меня возродят, но... Осознавать, что я не прошел то, что готовили именно под меня, и от этого подземелье будет не пройдено... Быть виновным в том, что первое убийство обойдет всех стороной — очень тяжелая ответственность. Да что же со мной такое творится? Никогда так не волновался даже перед первым экзаменом или свиданием с девушкой. Опять что-то навязанное? Едва я об этом подумал, как дрожь исчезла. Совсем. В голове прояснилось, и, повинуясь внезапному порыву, я разделил сознание. Один я стоял и ожидал, когда возле него появится вход в лабиринт. Второй я занимался тем, что виртуально прокладывал путь в путанице ходов, выбирая наиболее оптимальный. Два входа, подсвеченные маркерами как безопасные, я пропустил. Едва мое первое я дернулось в их сторону, второе я надавало ему по рукам. В них нельзя. Несмотря на то, что остальные три уничтожают вошедших, в эти два нельзя. По всей видимости, в них что-то изменилось. Закрыв глаза, я прикоснулся к пролетающей мимо меня поверхности и просто прислушивался к моим ощущениям. Дважды показывались проходы, которые видело мое второе «я». Однако с каждым из них было связано что-то плохое и отрицательное. Поэтому я пропускал их, дожидаясь следующего. Наконец появился мой вход. В нем сожгло огнем одного из бойцов Кейна. Однако для меня этот вход подсвечивался белым светом. Причем подсвечивался в сознании, так как глаза я так и не открыл. Достаточно было того, что все окружающее пространство видел второй я. Первое сознание, которое отвечало за физическое тело, может побыть и слепым. Шаг вперед, предостерегающий крик Гейры, тут же переросший в возмущение от того, что ей кто-то засадил локтем под ребра. Два быстрых шага назад и тут же прыжок в сторону, перекручиваясь на 90 градусов. Голова шла кругом от того, что прыжок превратился в падение на землю, заставивший меня мгновенно вскочить и тут же выставить одну ногу вперед, так как куб снова изменил свое положение. Теперь пол находился перед моими закрытыми глазами. Два коротких шага вперед и тут же прыжок вверх, вытягиваясь в струнку и стараясь не промахнуться мимо рейки. Пол внезапно стал потолком, и рейка была единственным способом не упасть в ледяную воду, видневшуюся снизу. Перекат, прыжок, перебежка, приземление. Несколько раз приходилось просто вцепляться двумя руками в край площадки и крутиться вместе с ней в разные стороны, так как мое второе «я» не могло придумать, что делать дальше. Через минуту нахождения в лабиринте я позволил себе то, что нужно было запрещать в самом начале, и даже не думать об этом. Я позволил себе посмотреть, сколько осталось. Это было моей большой ошибкой, так как первое «я» буквально на мгновение взяло верх над вторым и довольно подумала, что только руку протянуть, и дело сделано. Медаль на чемпионате по прыжкам в лаву я бы не получил. Брызг было много. «Рогрид хочет вас воскресить. Принять?» «С первой попытки пройти практически весь путь?» Уважительно произнес Плинта, как только меня вернули к нормальной жизни. «Если бы я сам не был внутри, то подумал бы, что это легко. Знаешь, Махан, 5 баллов». «Согласна, Махан, ты красавец!» Тут же поддержала меня Анастасия. «Я, признаться, не думала, что ты сможешь пройти так далеко, но... Потом видео дам посмотреть. Это шедевр. Насчет ошибки такое ощущение, что тебя что-то сбило. Опять голос?» «Нет, сам виноват. — угрюмо ответил я, после чего встал на ноги, вздохнул и пошел к кубу. «Сегодня предстоит длинный день». Всего меня воскрешали 18 раз. Именно столько мне потребовалось, чтобы понять, пробраться к управляющему контуру невозможно. Что бы ни говорили о Настаре и Плинта, как бы они меня ни поддерживали, ясно одно — для меня куб непроходим. Во всяком случае, не в этой жизни, и пока я человек. Ибо пройти обычному... «Твою же налево, человек!» «Дим, ты уверен, что хочешь еще раз?» — спросила Анастасия, когда я резко поднялся с земли и двинулся в сторону куба. Откладывать проверку своей догадки на потом я не мог. Кейн и Гейра уже вовсю начали обсуждать план взятия ворот замка. Наемница делилась информацией о расположении зданий внутри стен, так как из всех присутствующих руководителей она была там единственной. «Мне же нужно не быть человеком!» «Насть, просто верь», — ответил я девушке, когда подошел к стартовой точке. «Хватит думать головой. Таков, по всей видимости, мой девиз на ближайшие несколько мгновений. 18 раз я пробовал идти по стандартной схеме, как обычный игрок, в своем основном обличии. Но у меня же есть одна черта, разительно отличающая меня от подавляющего большинства других игроков. Я умею летать. Зачем бегать по внутренностям куба, стараясь угадать, куда он повернет? Ведь можно лететь». Глубоко вдохнув, прогоняя опять начавшийся озноб, я превратился в дракона, сложил крылья и нырнул в появившийся рядом со мной проход. Путешествие началось. Когда до внутренней поверхности оставалось несколько метров, я расправил крылья, выводя себя из пике, и полетел над огненной поверхностью, стараясь найти способ прорваться в центр. Хм, оказывается, 30 метров не так уж и много, особенно когда у тебя размах крыльев составляет 3 метра. Буквально через несколько секунд я был вынужден разворачиваться, чтобы не размазаться по внутренней поверхности куба. Может, идея с полетом была не такой уж и правильной? Хотя кто сказал, что драконы умеют только летать? Несколько раз взмахнув крыльями, я взлетел на несколько метров вверх и уцепился своими когтями в край какой-то конструкции. Для полетов внутри куба слишком мало места, это факт. Человек не в состоянии пройти путь до самого центра, тоже факт. Зато я, как дракон, могу наплевать на путь, на то, что куб вращается, и, используя когти, хвост и крылья, добраться до управляющего контура напрямую. Если есть еще один путь, кроме правильного, почему бы им не воспользоваться? Получено достижение. Первое прохождение подземелья Гларнис. Награда за достижение. Привлекательность со всеми НПС увеличивается на 1. Оповещение для игрока. Через 5 месяцев вас телепортируют на прием к императору Империи Малабар. Вы можете взять с собой 2 сопровождающих. Для этого в течение 5 месяцев необходимо передать им пригласительный билет. Билеты вы можете получить в любом отделении Банка Барлеоне. Как только я понял, что делать, проблема была практически мгновенно решена. Как слон в посудной лавке, ломая и корежа все на своем пути, я целеустремленно пополз в сторону управляющего контура. Никто не говорил, что куб должен остаться целым и невредимым, поэтому относиться к нему бережно не нужно. «Добро пожаловать в Гларнис», — торжественно произнесла наемница, едва мы перебрались к мерцающему выходу. Кстати, во время прохода по застывшему кубу решился еще один момент. В форме дракона я мог перелететь куб и по одному переправить всех на другую сторону. Как только куб замер, ничто не мешало мне летать туда-сюда. «Плинт, а ты первый», — произнес я, отправляя разбойника в Гларнис. «Неизвестно, что нас ожидает по ту сторону. Может, еще одна ловушка. А бойцы Гейры и Кейна нам еще пригодятся». «Есть первый», — ухмыльнулся разбойник и нырнул в портал. «Чисто!» Через 10 секунд в рейдовом чате появилось его сообщение. «Можете нырять. Призраков нет». Тронный зал Гларниса выдержал давление Альтамеды, практически даже не замечая ее присутствия. Если бы не слой пыли. Сценарий. в Барлеоне пыли нет. И несколько упавших картин можно было бы смело устраивать балы и проводить встречи. Места было достаточно. «Стены не позволяют призракам войти сюда», — произнесла Гейра, начиная зажигать факелы по всему периметру зала. «Ой, смотрите, это я!» На одном из портретов, упавших на пол, была изображена юная и улыбающаяся девушка, поразительно похожая на Гейру. Только на картине девушке было, наверное, всего 15 лет, в то время как наемнице — все 30. «Осталось совсем немного. Я тебя чувствую. Ты уже рядом». «Кейн», — обратился я к чернокнижнику. «Теперь, когда мы добрались до Гларниса, объясни, пожалуйста, кто такой Урусай и зачем его нужно уничтожить?» «Урусай — это демон Наг. Много тысячелетий назад...» «Гейра, остановись!» — прокричала Анастария, прерывая Кейна. Наемница в процессе зажжения факелов и разглядывания картин подошла к двери и теперь изо всех сил старалась отодвинуть массивный засов. Несколько воинов из ее отряда помогало ей в этом, а остальные собрались стеной вокруг своей предводительницы, оберегая от опасности, которая, по всей видимости, исходит от нас. «Плинта, тормози ее!» — прокричал я, но было уже поздно. С глухим звоном дверь из императорского дуба распахнулась, и в зал влетели первые призраки. Совершенно не интересуясь наемниками, они двинулись в нашу сторону, и по красным глазам этих существ стало понятно — ничего хорошего нам не светит. Отряд Гейры в количестве 26 воинов, 3 жрецов и 2 магов покинул ваш клан, нарушив соглашение. Желаете подать жалобу? Фреймы наемников мигнули и пропали из рейдовой группы. Гейра вышла не только из клана, но и из рейда, совершив небывалый поступок для НПС-наемника — разрыв соглашения с игроком. Так же не бывает. «Кейн, оборона!» Где-то на фоне командовала Анастария, выстраивая оборону от призраков. Начали мелькать сообщения о полученном уроне, о гибели бойцов Кейна. Поэтому я нажал «Да», совершенно не понимая мотивов девушки. Кидать игроков на месте, когда нужна помощь, нехорошо. Поэтому необходимо, чтобы Гейру, если не наказали, то хотя бы пожурили. Как можно поступать таким образом? И, кстати, почему призраки игнорируют Гейру и ее воинов? «Желаете призвать хранителя территории для разбирательств?» «Да! Только хранитель может объяснить мне, что задумали разработчики в этой локации, остановить нашествие призраков и...» «Нет!» Крик Урусая, прозвучавший в моей голове, был настолько оглушителен, что перед глазами потемнело. Когда я вновь вернулся в нормальное состояние, ситуация в тронном зале в корне изменилась. От воинов Кейна осталась сущая горстка. Из 50 бойцов, присоединившихся к нам в этот поход, в живых осталось всего 7. Гейра со своими бойцами невредимой стояла у самой стены и не вмешивалась в бой. Призраки нескончаемым потоком вливались в зал, чтобы тут же прикоснуться к теням и исчезнуть в яркой вспышке. Анастария и Плинта стояли застывшими статуями, и только один разумный во всей этой вакханалии был доволен — Гераника, с рук которого слетали тени, уничтожающие призраков. «Очнулся?» — услужливо спросил он, и меня тут же подхватили и грубо поставили на ноги. «Я же говорил, что мы с тобой обязательно встретимся, и тебе, как я обещал, эта встреча не очень понравится». «Взываю к хранителю!» прокричал я, прекрасно понимая. Вестники на территорию Нарлака не сунутся. А хранитель, которого я и так позвал, запросто. Он сможет остановить Геранику. «Я тебя внимательно слушаю, мой несостоявшийся ученик», ухмыльнулся Гераника. К этому моменту призраки перестали появляться в проходе, и император Мрака со вздохом облегчения опустил руки. Размяв плечи, словно они у него затекли, Гераника добавил. «Давно не приходилось так напрягаться». «Выросли они с нашей последней встречи. Сильно выросли». «Ты хранитель?» Моему удивлению не было предела. «Но как? И зачем?» «Гейра, возьми этих двоих на себя», — — кивнул Гераника на Анастарию и Плинта. «Спеленай также Кейна и его воинов. Нехорошо пренебрегать условиями соглашения. А чернокнижник, если мне не изменяет память, вроде как союзник нашего шамана. Нам же с Маханом предстоит прогулка по его замку. Кстати, позволь поздравить тебя с таким приобретением. Очень вкусная добыча». «Слушаюсь, повелитель», — склонила Гейра голову, обернулась к Кейну и приказала: «Сложить оружие». «Командир», — поклонился Кейн, окончательно выбивая из меня остатки понимания происходящего. «Гейра, наследница Гларниса, является слугой Гераники? Причем таким, что Кейн является ее подчиненным?» «Дима, улетай отсюда! Строй телепорт и улетай!» Едва Гераника снял блокирование с Анастарии, я тут же услышал ее мысленный крик. «На всякий случай предупрежу», — тут же произнес император Мрака. «Я модернизировал преобразователи Картаса, и теперь никто не сможет ни улететь отсюда, ни попасть к нам в гости. Ни вестники, ни император, ни сама Элуна. Здесь и сейчас главными действующими лицами будем я и ты. Даже хозяин этого замка не сможет нам помешать». «Остановись, глупец!» Теперь голос Урусая возник не внутри моей головы, он исходил повсюду. Мы вышли из тронного зала и очутились в наполовину разрушенной комнате, некогда приемной Гларниса. «Урусай бесится!» — ухмыльнулся Гераника, показывая куда-то наверх. «Ничего, он нам не нужен. Нам вниз». С рук бывшего шамана сорвались тени, уничтожая все вещественное на своем пути. Мебель, камни, упавшие стены, пол. Буквально в нескольких метрах от нас появился проход, уходящий вниз, на который Гераника и указал. «Гейра!» «Да, повелитель». Мимо нас проскользнула наемница, произнесшая еще одну ключевую фразу. Проход замерцал, и взору предстала уходящая вниз винтовая лестница. «Махан, после тебя!» произнес Гераника, указывая на лестницу и наслаждаясь своей победой, а также моим полным непониманием происходящего. «Пора делать из тебя того шамана, которого ты заслуживаешь». Меня грубо толкнули, я споткнулся и кубарем полетел вниз, оставляя на каждой ступеньке по 1% жизни. Если мне повезет, то их окажется 80 штук, и я появлюсь на точке возрождения, пережив весь этот кошмар. Не повезло. У лестницы было всего 55 ступенек и ветхая деревянная дверь, которую я снес своим телом, даже не заметив. «Спасибо за приглашение». Практически мгновенно рядом со мной оказался Гераника, и комната, в которой мы оказались, озарилась светом. «Я тебя не приглашал», — пробурчал я, морщась от того, что лекари Гейры подняли мне полный столб жизни. Теперь не удастся убиться головой о стену. «Еще как приглашал!» — произнес Гераника, подходя к постаменту, на котором находилось что-то черное и пульсирующее. «Даже требовал! Именно благодаря тебе я стану самым могущественным существом Барлеоны, что даже Элуна с Тартаром, вздумая не объединиться, ничего не смогут противопоставить мне. Настало время мрака!» «Опомнись! Не делай этого! Сердце хаоса!» Не обращая внимания на крики Урусая, довольным голосом произнес Гераника, после чего повернулся ко мне, так и не взяв этот странный пульсирующий предмет в руки. «Много тысячелетий назад основатель этого города, а тогда еще простой пастух, встретил на своем пути умирающего повелителя хаоса. Неизвестно, каким образом он попал в наш мир, известно лишь одно. Он поработил разум пастуха, заставил его выпить своей крови и вырвать сердце. Только так повелитель мог возродиться в будущем. Пастух, отведав крови представителя хаоса, стал одним из сильнейших воинов своего времени, основав город и спрятав глубоко в его недрах сердце своего повелителя. Тысячелетия Гларнисом управляли последователи хаоса, мечтая о моменте, когда их повелитель возродится. Даже эта малышка, Гераника жестом руки подозвал Гейру и потрепал ее по волосам. Мечтала только об одном — возрождение своего повелителя. Рука Гераники скользнула на шею девушки и сжалась, отрывая ей голову. Забил фонтан крови, тело наемницы рухнуло на пол, несколько раз дернулось и затихло. «Как хранитель, я наказал провинившуюся», — ухмыльнулся Гераника. «Поэтому у тебя не должно возникнуть никаких претензий. Денежное вознаграждение ты получишь в банке Барлеоны, когда сможешь туда попасть. До встречи, Махан. Надеюсь, она будет очень нескоро». «Постой!» — остановил я Геранику. «Прежде чем уничтожить меня, объясни, что тут творится». «У тебя в лексиконе есть одно замечательное слово. Щаз!» — ухмыльнулся повелитель мрака. «Мой брат Шиам рассказал о том, как ты получил верховного шамана. Ты понятия не имеешь о том, что такое быть великим, элементарным и тем более верховным. Ты недоучка, играющий на везении. Спешу тебя огорчить. Везение закончилось. До встречи, начинающий шаман. Я обязательно придумаю тебе еще что-нибудь такое же веселое». Окружающий мир поплыл, а когда обрел форму, перед глазами стояло знакомое до боли сообщение. «Вы попали в лабиринт желаний. Испытательный полигон для шаманов. По результатам полигона будет определен уровень класса, соответствующий вашей текущей силе и способностям. Внимание! Вы уже прошли лабиринт желаний. Желаете вернуться обратно?» «Да!» —